Мир вам, братья и сестры. Спешу привет вам передать с юга России. Брат, который говорил до меня, говорит, что давно здесь не был. Я вот здесь точно давно был, это где-то лет 10-12, может быть, назад стоял на этом святом месте. А сегодня я хотел бы, братья и сестры, вот так, к хлебопреломлению, порассуждать немного о том, что из себя представляет избрание наше. И помню, вот, ну не знаю, может быть, у вас было такое в 90-е годы, много было разговоров всегда среди нас, вот верующих, молодых. Мы пытались ответить на вопрос, кто спасется, кто такие избранные, кто туда войдет. Этот разговор часто велся в конфессиональной плоскости. Сейчас что-то эти разговоры подугасли как-то. Но, может быть, это и хорошо. Вот. Я хотел бы сегодня коснуться одного текста из Священного Писания, из Евангелия от Луки, из 14 главы, где Иисус Христос, на мой взгляд, дает наилучший ответ на вопрос, кто спасется, кто является избранным человеком. И для начала я не буду читать всю эту главу, буду читать сначала только один 15 стих. Порассуждаю чуть-чуть о том, что было ранее, а потом прочитаю ту притчу, которую Христос сказал в ответ на определенную реплику. Итак, 14 глава Луки, 15 стих, здесь написаны такие слова. «Услышав это, некто из возлежавших с ним сказал, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. То есть, был некто возлежавших, то есть шел пир, вот что-то вроде типа ужина, такой званый ужин был. Вот, и какой-то человек, находясь, вот произнес эти слова. Вот тот, кто туда попадет, блажен, счастлив тот человек. И вот Христос в ответ ему на вот эту реплику сказал притчу. 16 стих. «Он же сказал ему». И вот ниже следующие все слова пойдут. Это ответ на вопрос или вот на эту реплику. «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Небесном». Но сначала нужно рассказать, что вообще за ситуация предшествовала данной реплике. Иисуса Христа пригласили в гости на званый ужин или обед, там точно непонятно что. Пригласили его оппоненты, пригласили его... Описано в первом стихе, один из начальников фарисейских пригласил его к себе вкусить хлеба. И все, казалось бы, ничего, разговор должен быть хороший, пообщались бы на разные богословские духовные темы. Но тут вдруг вкрадывается такая мысль, и наблюдали они за ним. То есть сразу вот Лука закладывает нам такую интересную ситуацию, что... Общение не планировалось быть очень уж простым таким и мягким. И вот началось. И только все началось, входит вдруг какой-то мужчина, страдавший, написано здесь, водяной болезнью, и предстает перед ними. И у всех, знаете, так вот подкатило, что называется, потому что обычно Христос в таких случаях очень определенным образом действовал. Он все-таки исцелял людей. А тут, представляете, такая ситуация, еще и суббота. И местные верования, веками складывавшиеся, говорят, не этого делать нельзя вот сейчас здесь. Вот другие дни бывают, вы знаете, вот такие Евангелия места встречаются. Вот сейчас не надо это делать. И Иисус обращается к ним по сему случаю, 3 стих, говорит, Иисус спросил законников и фарисеев. То есть он сразу же начал Христос атаковать. Позволительно ли врачевать в субботу? Ну, ответ этот содержит в себе, вернее, вопрос содержит в себе ответ, непозволительно, с их точки зрения. И они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его, отпустил. И сразу же пошел дальше. Но в тот момент, наверное, вот такая ситуация появилась, наверное, они говорят себе, все-таки это он это сделал. Мы это заметили. Это все вот против него играет. И Христос, смотрите, дальше не стал молчать и говорит, при всем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу. Дело все в том, что законники и книжники хорошо разбирались в законе и прекрасно понимали и помнили, что там написано. Так вот, в законе была такая очень двойственная ситуация. Если, например, какой-то скот все-таки упадет куда-то в какую-то яму, например, его нужно было достать оттуда в тот же момент, в тот же день. И при этом не оговаривалось, что делать, если это будет суббота. Ну, теоретически можно было бы там подождать и до следующего дня, но как скотине это объяснить? Она бы там кричала бы, вопила и так далее. И закон говорит, вот как только упадет, сразу доставать. И вот сложный вот этот момент. В субботу вроде бы нельзя, а вот закон говорит, сразу доставай. И он понял, вернее, все присутствующие поняли, что Христос их таким способом атаковал. Их атаковал их вот богословие, сложившееся представление о том, что и когда можно делать. Но этим он не ограничился, тут написано, и не могли отвечать ему на это. То есть сразу такая ситуация возникла. Они вроде бы хотели использовать эту ситуацию против него, а выяснилось, что она сыграла и против них. Дальше Христос продолжает общаться с ними, я даже вот использовал бы такое слово, атаковать их. Следующий стих, 7, говорит, «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу». И смысл его примерно состоял вот в чем. Ну, Христос обратил внимание, что люди садились так, чтобы, ну так, более такие уважаемые места, что ли, занять. Ну, вообще-то, в принципе, это человеку естественно, это свойственно, выбрать себе что-то получше. И еще известный миссионер Хадсон Тейлор, который был в Китае, он говорил, что уже потому, как человек выбирает себе палочки для риса, можно сказать о том, что он о себе думает. Ну, конечно, приходя в столовую, мы же не возьмем там гнутую ложку какую-нибудь, там разбитую тарелку, да? Мы, наверное, что-то себе получше выберем. Так уж люди устроены, в этом все нормально. И вот они занимают места, ну, как-то не согласно купленных билетов, а согласно тому, как они понимают уважение к самим себе. И Христос говорит, вот об этом давайте сейчас поговорим. Вот как вы сели, он говорит. Сели так, что, значит, о себе много думаете, наверное. А вы представьте себе такая ситуация, если вы не так уважаемый, как другой ваш сосед, к нему подойдут, потом скажут, пересядь на место более уважаемое, а тебе надо сесть будет на другое место. И тогда вот Христос в каком-то смысле атаковал их амбиции, их представление о самом себе. И это еще раз, вот можно сказать, их так немного нагрузило, напрягло. И вы знаете, этим все не ограничилось. Христос пошел дальше. 12 стих говорит, «И сказал же он позвавшему его, когда делаешь обед и ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Вот чего, наверное, не ожидал сам пригласивший, хозяин дома, так это вот в адрес себя вот такое наставление. Он говорит, ну посмотри, ты кого пригласил сейчас. Вот кто эти люди? Это все те, кто потом, возможно, тебя пригласит. Ну, есть такое, знаете, неписанное правило о том, на какую сумму надо сделать подарок. В народе так говорят. На ту сумму, на которую ты собираешься съесть. Вот. И Христос им говорит, вот смотрите, у вас между собой появился такой определенный круг. Вы друг друга приглашаете, вы друг друга любите, уважаете. Все, казалось бы, хорошо. Но что-то здесь закралось не то. Вот посмотрите, а неплохо бы вот проявить свое великодушие. Вот вы считаете себя, вот ты считаешь, он общается с хозяином дома, вот ты считаешь себя таким продвинутым верующим, да, много знающим и так далее, таким добропорядочным. А вот неплохо было бы проявить бы великодушие. Ты знаешь, что такое великодушие. Пригласи тех, кто тебя не пригласит. Угости их. И вы знаете, вот я думаю, что это еще больше напрягло их всех, потому что они думали, наблюдали за ним, думали, что они сейчас одолеют его в каких-то дебатах, создадут такую ситуацию для него неприемлемую. А он при них исцелил человека, которым они считали, что его не надо исцелять в субботу. Он коснулся их амбиций, коснулся их характера, коснулся того, как они что-то понимают. И потом вот это всех озадачило. День пошел не совсем хорошо для них. И тут они озадаченные, среди них находится некто из возлежавших, который услышал эту фразу. Вот блажен будешь, 14 стих, что они не могут тебе воздать, ибо воздастся тебе воскресение праведных. Блажен будешь, если тебе невозможно воздать сейчас. Потом, вот там будет воздаяние. И тут, конечно, один какой-то человек так и говорит. Вот блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. И Христос говорит, вот ты хорошую тему задел. Давай сейчас с тобой на эту тему поговорим. Интересуешься, кто этот блаженный, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем? Я сейчас скажу. И начинается притча. Притча, которую мы называем «Много званых, мало избранных». Вот ее прочитаю полностью. Он же сказал ему, обратите внимание опять же на то, что ниже следующее является ответом Христа вот на эту самую реплику, с чего, собственно, я и начинал сегодня. «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал им, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил 5 пар валов, иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как ты приказал, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». В чем сюжет притчи? Некто, очень, видимо, уважаемый, обеспеченный, устраивает для людей такой званый ужин и приглашает тех, кто у него в списке, вот этих самых званых. И вот, казалось бы, всем бы откликнуться, кто был позван, но начинается вообще нечто непредвиденное. Причем, вот, братья и сестры, вот особенно сегодня к хлебопреломлению хочется сказать одну важную вещь. Вот фраза, которая записана в 17 стихе, является, на мой взгляд, лучшей картиной спасения. Потому что здесь написано, когда наступило время ужина, послал раба своему сказать званым, идите, ибо уже все готово. Вот эта фраза, идите, уже все готово, это все равно, что все уже сделано, это вот такая своего рода благодать. Вам не нужно ничего с собой приносить. Кто-то там принес там сладкое, кто-то фрукты, там, кто-то там ингредиенты на салаты. И Христос вот говорит, представьте, господин бы собирал бы вот так со всех. Он говорит, нет, ничего не надо, придите только сами. Вот эта фраза «все готово», вот каждому из нас, каждому человеку надо ее хорошенько прочувствовать. Если речь идет о спасении, об избрании, то нужно увидеть это, готово, вот тебя позвали, вот ты подумай теперь, ты придешь или нет. И вот тут опять же начинается не совсем предвиденная вещь. Смотрите, одни люди говорят, один человек говорит, извини, я вот тут приобрел 5 пар валов, там другой землю купил, и обратите внимание, что эти люди полны деловых планов, бизнес-планов, предпринимательских планов. Ну, тогда на валах либо жали, либо пахали. То есть этот человек что-то планирует засеять, что-то пытается вырастить. Или уже посеял, но нужно, вот, например, собрать, собранное пожать. То есть валы ходили, молотили раньше. Вот у меня, говорит, такой сейчас бизнес-цейтнот. Я вот сейчас не могу, дела у меня. Извини, пожалуйста. Вторую землю купил, говорит, вот я иду сейчас ее смотреть, буду вот здесь планировать. Вот тут у меня будет вот это расти, тут у меня это будет построено и так далее. Тоже, знаешь, вот не могу выкроить тебя вот время для твоего мероприятия. Извини. Ну, третий вообще, кстати, вообще интересно то, что он не извинился. Он говорит, я вот тут женился, и потому не могу прийти. Ну, типа, у меня любовь сейчас, знаешь, вот не могу делить сейчас внимание. У меня тут возлюбленная есть. И вот мы сейчас с ней пока вот общаемся о разных делах, планах там и так далее, и тому подобное. И что реакция господина этого? Написано, что он разгневался. Стих 21. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал своему рабу, иди и что сделай? Вот я это все приготовил, и это не пропадет. Иди пригласи тех, кто согласится. Первый раз проходит этот человек, собирает толпу. Второй раз проходит, и собирается кто? Собираются совершенно не предназначенные на первый взгляд люди. Это были люди хромые, увечные, нищие, бедные. Вот здесь написано, прям в 21 стихе, нищие, увечные, хромые, слепые. А вопрос, вот какие у нищих предпринимательские планы? Что им делать? Землю купить не могут, 5 пар валов купить не могут. Увечные, хромые, не пахать не могут. Слушайте, да у них с любовью тоже, вот жениться там толком-то не получается. Никто же не любит, они же увечные, слепые, хромые там и так далее. Не получается у них личная жизнь. Вот не от хорошей жизни часто люди приходят к Богу, правда ведь? И вот, говорит, вот пусть они приходят. И вот эти все слова являются ответом, опять же, на вопрос того человека, который сказал, о, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Вот и Христос говорит, вот да, в самом деле блажен. А кто эти блаженные-то? Вот тебя позвали, ты приди. А если не придешь, то что? Вы знаете, вот как-то был совсем недавно такой случай. Мне однажды позвонил один чиновник и сказал, так и так, мол, мы хотим, чтобы вы заполнили определенное приложение, мы хотим вам награду сделать от губернатора Астраханской области вот, за вклад в развитие межконфессиональных отношений, конфессионального мира и так далее. Ну, я заполнил там, думаю, сейчас медаль какую-то вручат. Ну, вручили-то фактически грамоту такую за заслуги перед межконфессиональным миром и все прочее. Я, вы знаете, заполняя это приложение, эту бумагу, все время задавал себе вопрос, вот, надо ли мне на это мероприятие идти, губернатору и так далее. Но потом все-таки пришел к выводу, раз позвали, надо идти. Заполнил, пришел в нужное время, занял свое место, вызвали, вручили, пожали руку и так далее. Сел, там потом там небольшой фуршет, банкет и так далее. И вот, знаете, я просто тогда понял одну очень важную истину. В самом деле тебя позвали, и вот ты сам должен решить, ты придешь или нет. Потому что тех позвали, они были в списке в изначальном. Они были запланированы. А потом что-то нашли, какие-то причины. И вот возникает вопрос. Они, ну давайте начнем вот с чего. Не обязательно вам вслух сейчас отвечать на эти вопросы, но вот сами для себя найдите ответ. Вот господин вот этот, собравший вот этот ужин, он своих званых уважает или нет? Уважает. Он все для них сделал, да. То есть он как-то любит, открыт, повод какой-то нашел. Вопрос. А вот они его уважают? Вроде бы уважают. Говорят, извини меня, не могу, извини. Видите, вежливость проявляет, правильно? Так слушайте, сегодня люди так и Бога уважают, прям вот так же абсолютно. Дела какие-то есть, правильно? Находит что-то, и он говорит, вот и молодцы, вот и знаете. И потом он говорит, ибо сказываю вам, что никто, слышите, никто из тех званых не вкусит моего ужина. Ибо много званых, а мало избранных. Так вот, возникает вопрос, в чем разница между зваными и избранными? Принципиальной разницы я не вижу. Кроме того, маленького факта, что избранные – это те же самые званые, только откликнувшиеся. Всех позвали. Этих позвали? Позвали. Нашли причины не прийти? Не пришли. Христос говорит, не получат они ничего, бесполезно. А этих позвали? Не планировали прийти. Изначально в списке их не было. Откликнулись, пришли, получили. Вы знаете, что, братья и сестры, любопытно в данной притче? О том, что никто из отказавшихся прийти не прибегает к каким-то греховным причинам для извинения. Они не говорят, знаешь, вот у меня тут такие дела, надо что-то такое нечистое довершить, там, банк ограбить, там, к примеру. Все дела нормальные. Посеять, пожать, землю купить, распланировать, жениться, в конце концов. Мы верующие тоже примерно так на жизнь смотрим. Наша жизнь в обществе тоже должна характеризоваться нормальными семейными отношениями, правильно или неправильно? Правильно. Работать нам нужно? Нужно. Все правильно, все хорошо. Так интересно, что все эти люди, сказавшие о том, что отказываются, обосновали свой отказ естественными нормальными причинами. И Христос им говорит: вот вас интересует, кто там будет, кто туда придет, кто эти блаженные? А это просто те самые же люди, которые просто говорят: да, у меня есть дела, да, у меня есть семейные вопросы какие-то, у меня много всяких дел, но меня позвали, я приду. И вот, братья и сестры, один из финальных таких вопросов, вот можно сказать, к этой притче, помните наши, то, с чего я начинал, сказав, что вот раньше, в 90-е годы, в церквах много было дебатов относительно того, кто там спасется, кто не спасется. Так вот, вот к этому тексту, задавая вопрос примерно такой, я нахожу примерно вот такой ответ. Вопрос вот какой. А что, вопрос избранности, своей избранности решает сам человек, что ли? Так что ли? Либо это, может быть, когда-то там давно было запланировано, там, в вечности, и просто этот план взял и реализовался. А выходит вот что. Оказывается, что в текущей жизненной ситуации сам, каждый человек, слыша призвание, слыша весть о том, что вот тебя позвали, вот все готово, приди, воспользуйся просто. А если не придешь, сам пеняй на себя. Теоретический список может редактироваться. Список изначально такой, оказался он совершенно другим. Почему? Потому что, оказывается, сегодня каждый человек сам для себя думает и решает, мне прийти или не прийти. Как мне расчистить свое расписание так, чтобы взять и прийти, уважить, сказать: Господь, принимаю, спасибо тебе, все, ты сделал для меня, все готово. Это твоя благодать, я здесь ничего не трудился. Это ты для меня все сделал, ты умер за меня, воскрес для меня, я это принимаю как данность. И Христос говорит: вот, молодец, заходи. А тот говорит: у меня, Господи, очень уважительные причины. Я ему: Господь, уважаю, но всем скажу, никто из этих званых так не войдет. Много званых, мало избрано. Пусть Бог каждому из нас поможет не находить каких-то там причин, пусть даже законных, нормальных, естественных и уважительных, для того, чтобы обосновать свой отказ принять Божию благодать. Аминь. Аминь. Молимся.